Министр внутренних дел при Кеннеди и Джонсоне, 1961-69 годы. Шапиро. Герцогу предстояло серьезно объясниться с Шапиро. И тот, безусловно, ждал его объяснений. Добродушием Шапиро не отличался, хотя выражение лица сохранял добродушное. У него острый злой нос, и только улыбчивость выручает его злые губы. Белые пухлявые щеки и редкие волосы, зачесанные назад, отливающие по моде 20-х годов, как у Рудольфа Валентино или Рикардо Кортеса. Он плотного сложения, но одевается щеголевато. При всем том, Шапиро на сей раз в своем праве. Шапиро, мне давно следовало написать вам, извиниться, загладить вину. Правда, у меня замечательная уважительная причина, неприятности, болезнь, нервы, тоска. Вы написали прекрасную монографию. Надеюсь, из моей рецензии это явствует со всей определенностью. Только в одном случае меня подвела память. И про Иоахима Флорского я наврал. Вместе с Иоахимом, простите великодушно, я был в жутком состоянии. Еще до всех неприятностей, согласившись отрецензировать сочинение Шапиро, герцог уже не мог отвязаться от этого дела и таскал тяжеленный том в чемодане по всей Европе. У него стало болеть в боку. Он боялся заработать грыжу и вдобавок переплачивал за лишний вес. Герцог домучивал книгу из соображений дисциплины и под давлением растущего чувства вины. Под визг трамваев в стылой ночи он читал ее в белградском метрополе, прихватив в постель бутылку с вишневым соком. Наконец, в Венеции сел и написал рецензию. Свои промахи я объясняю таким образом. Допускаю, коль скоро он в Мадисоне, штат Висконсин, что вы слышали, как я погорел в Чикаго в октябре прошлого года. Дом в Людевилле мы к тому времени уже покинули. Маделин захотела остепениться в области славянских языков. Это значило прослушать десяток лингвистических курсов, к тому же она увлеклась санскритом. А как она отдается делу, вы можете себе представить с ее кругозором и страстностью. Помните, когда вы 2 года назад навещали нас в деревне, мы обсуждали Чикаго? Мол, разумно ли прозябать в захолустье? Одетый, как для званого обеда, в элегантном костюме в полоску и остроносых туфлях, Шапиро сидел на лужайке у герцогов. У него худощавый профиль, острый нос, провислый зоб и чуть припухлые у губ щеки. Шапиро вообще большой угодник, а тут еще Маделин произвела на него впечатление. «Такая красивая», — думал он. «И такая умная». «Все правильно, все правильно». Завязался живой разговор. Приехав к Мозесу якобы посоветоваться, а на самом деле заручиться поддержкой, Шапиро блаженствовал в обществе Маделин. Она возбуждала его. Он смеялся, даже прихлебывая хинную воду. День был жаркий, но свой консервативный галстук он не ослабил. Сверкали его остроносые черные туфли. У него толстые ступни с высоким подъемом. В рваных, неленючих брюках Мозес сидел на подстриженной им траве. Взбудораженный Маделин, Шапиро оживился чрезвычайно. Только что не визжал от смеха, а смехом он раздражался то и дело необузданно и беспричинно. Тем строже взвешеннее благоразумнее.